Третье. По обе стороны от Варяжского моря. Октябрь, 1954 год. Позже Виктор никак не мог вспомнить, каким образом сумел так быстро и так точно оценить ситуацию. Его болид был подбит на небольшой высоте, и промедли он хоть на мгновение с принятием решения, ему пришел бы конец. Но каким-то чудом Виктор все-таки успел. Сообразил, что подбит. Дернул за рычаг, приводя в действие механизм катапульты, а в следующее мгновение сработали пиропатроны, отстрелившие фонарь кокпита и выбросившие его кресло на 12 метров вверх. Раскрылись один за другим стабилизирующий, тормозной и основной парашюты, и, повиснув между небом и землей, Виктор увидел, что случилось все это в самый последний момент. Секунды позже парашюты его бы уже не спасли, убился бы об землю, и вся недолга. Потом было приземление, и, еще вовсе не придя в себя, Виктор отстегнулся от пилотского кресла и посмотрел вверх. В небе продолжался бой, то есть там летали и стреляли, а здесь, на земле, вокруг него простиралось редколесье, а метрах в 100 от места приземления и несколько ниже лежало озеро. Именно туда, к воде, Виктор и потащил свои парашюты и кресла. Ему не надо было слишком много думать, чтобы понять, что и как следует теперь делать. В плен категорически не хотелось, и значит, следовало поспешить. Пока вокруг было тихо, но, возможно, это звуки воздушного боя скрадывали бег вражеских солдат. Впрочем, к тому времени, когда он, наконец, дотащился до озера, бой сместился куда-то севернее места его посадки, и Виктор убедился, что, судя по отсутствию посторонних звуков, его никто пока не ловит. Долго такое положение вещей, разумеется, не продлится, но на данный момент он был предоставлен самому себе. Поэтому первым делом он утопил в озере кресло и набитые камнями мешки, связанные из парашютов, и поспешил покинуть место посадки. «Чем дальше уйду, — думал он, продираясь через подлесок, — тем больше вероятности, что меня не найдут. То, что будут искать, к гадалке не ходи. Кто-нибудь, не сверху, так снизу, видел момент катапультирования и белые парашюты, раскрывшиеся над лесом. Так что нагонят солдат и будут прочесывать местность. Но если сразу след не возьмут, могут упустить». Поэтому он пошел на восток. Отчего-то это казалось ему логичным. Нашел вскоре ручей и спустился по нему метров на 200 к югу, чтобы затем снова идти на восток. Привал сделал только часа через 2. Тогда напился из фляги и, достав из планшета карту, попытался сориентироваться на местности. Он нашел озеро, на котором лежал британский авианосец, и проследил дальнейшее развитие боя до предполагаемого места высадки. У него были компас, шагомер и часы, и он, пусть и не слишком твердо, знал, как вычисляется местонахождение наблюдателя по положению солнца на северном небосклоне. Точной привязки к местности Виктор произвести, разумеется, не мог. Но, в конце концов, у него получилось найти на карте район, в котором, по идее, он должен был сейчас находиться. Пока искал, в черне продумал модус операнди. Решил идти не на восток, а к южному побережью. При этом, как минимум, первые несколько дней следовало держаться глухих мест, где его никто не заметит. Противоперегрузочный комбинезон, летный шлем и ботинки с высокими берцами были подходящей одеждой для долгого пешего путешествия через бездорожье Южной Швеции. А еще у Виктора имелся НЗ, которого должно было хватить как минимум на 3 дня, револьвер и всякие полезные в походе мелочи. Погода стояла благоприятная. В лесу должно было быть полно ягоды. Малина, брусника, клюква, возможно, и даже, скорее всего, грибы. Так что с голоду он явно не умрет. Ручьев с чистой проточной водой хватало тоже. Ну а ближе к побережью Виктор предполагал добыть нормальную одежду и попробовать раствориться среди провинциальной публики. Шведский язык он учил в гимназии и, хотя говорил на нем с сильным акцентом, мог выдавать себя за немца, живущего в Швеции. Но все это, разумеется, потом, когда его перестанут искать. Итак, он мог идти прямо на юг, спускаясь к Карлсхамну, Но, судя по карте, это были густонаселенные места, и Виктор взял восточнее, пошел по дуге, выводящей к Карлскруне. Здесь было меньше городов и поселков, и реже попадались фермы, а побережье в районе Карлскруны было изрезано шхерами. Там можно было бы украсть лодку и попробовать пересечь Варяжское море. До Мемеля там где-то 300-350 километров по неспокойной холодной воде. Вроде бы не близко. Но если идти под парусом, тем более на моторе, расстояние это уже не казалось таким уж большим. Впрочем, при любом раскладе, в море сейчас кого только нет, и не все они свои. Так что путешествовать придется ночью, и хорошо, если под звездами. Тем не менее, в таких ситуациях, как эта, Виктор предпочитал решать проблемы по мере их поступления. Поэтому мыслями о морском вояже решил себя пока не грузить. Для начала ему нужно было выжить и не попасть в плен. Затем добраться до моря. Тоже задача не из простых. И только тогда можно будет подумать о том, как форсировать море и добраться до своих. Есть Виктор пока не хотел. Адреналин все еще гулял в крови, и поэтому он, не откладывая, отправился в путь. Если верить карте, ему предстояло пройти около 100 километров. Но, увы, идти предстояло не по дорогам, а по пересеченной местности, изобилующей озерами, реками и болотами, а также скалами, через которые тоже не так просто перешагнуть. К тому же ему следовало держаться в стороне от дорог и человеческих поселений, что означало пробираться через буреломы, затянутые мхом ледниковые валуны и прочие прелести путешествия в дикой природе. В целом, его предположения оказались верны, и путешествие одинокого странника сильно затянулось. Правда, уже на второй день пути, пересекая шоссе, Виктор наткнулся на дорожный указатель и смог, наконец, точно сориентироваться на местности. Но легче ему от этого не стало. Дорога заняла 11 дней, а 100 километров легко превратились в 250, потому что не везде можно было пройти напрямик. Много раз ему приходилось обходить стороной поселки и фермы, озера и непроходимый бурелом. Не везде получалось сразу же форсировать речку, не говоря уже о нередких в этой местности болотах. Задерживала также необходимость искать пропитание. Чтобы зажарить над костерком грибы, их сначала нужно собрать, а чтобы наесться лесной малиной, пастись в ее зарослях приходилось как минимум час или два. Правда, несколько раз Виктору удалось добыть мясо. Выдры и два зайца, подстреленные из пистолета, обеспечили его печеным на углях мясом на 6 дней. И слава богу, что так. На одной траве он долго бы не продержался. А так 2 рыбалки и 3 охоты, собирательство в духе раннего неолита и возможность двигаться только днем резко удлинили его путь, как с точки зрения пройденных километров, так и с точки зрения времени, ушедшего на дорогу. На 12-й день он вышел к Твингу и сходу напоролся на британское аэрополе. И тут ему, наконец, повезло. Великобританцы развернули здесь 2 временные взлетно-посадочные полосы, собранные из решетчатых металлических плит. Раскатали проселок, ведущий к этому импровизированному аэрополю от шоссе. Поставили грузовики с кунгами, притащили вагончики и разбили большие армейские палатки. Однако обнести базу колючкой даже не подумали, пустив вдоль периметра редкие патрули. Осознав, какая ему выпала удача, Виктор 2 суток наблюдал за жизнью аэрополя, пока ему не представился тот самый случай, который порой решает все. Стоянка британских штурмовиков, а базировались здесь исключительно модернизированные «Уланы» 3-й серии, находилась на западном крае аэрополя. При этом самолеты стояли под маскировочными сетями и хорошо охранялись. Но в тот день пошел довольно сильный дождь. Облака опустились к земле, и командование великобританцев решило не рисковать, буквально в последний момент отменив боевой вылет. Снаряженные для вылета штурмовики вернулись под свои грязно-зеленые маскировочные сети, а промокшая до нитки охрана попряталась кто куда. Виктор, увидев, что происходит на аэрополе, не колебался ни одного мгновения. Он ползком преодолел расстояние до ближайшего улана, волею судьбы оказавшегося крайним и самым дальним от поста охраны. Залез на крыло и, открыв фонарь, проник в кабину пилота. Сел в кресло, осмотрелся и, не найдя ничего, что было бы ему непонятно, закрыл фонарь и включил двигатель. Начинался самый опасный этап его плана. Но ему снова помог дождь. За шумом льющейся с неба воды охрана, по-видимому, не услышала работающий двигатель. За 3 минуты Виктору удалось вывести двигатель на максимум и, боясь упустить свое счастье, он тронул штурмовик с места. Разбегался он уже под звуки выстрелов и вой сирены. Но великобританцы опоздали. Он взлетел и ушел в низкую облачность. Модернизированный «Улан» — очень хорошая машина. Практически ни в чем не уступая «Кочу» 11-й серии, он имеет такой же большой боевой радиус. Так что Виктору вполне должно было хватить горючего до Раквери или Кретинги. Другое дело, что и там его могли запросто срубить свои. Единственной разумной идеей, которая пришла ему в голову, пока штурмовик летел над Варяжским морем, это садиться по-наглому, то есть сходу, подойти на бреющем со стороны суши и сажать Улана на ВПП так, чтобы при первой же возможности свернуть в кювет. Тогда, наверное, никто не будет стрелять, захотят арестовать и побегут брать живьем. Ну, он так в результате и сделал, с той поправкой, что еле нашел в тумане свое аэрополе, проплутав над городом и окрестностями не меньше 1/4 часа и подняв в ружье практически всех, кого только можно. Но зато, когда увидел взлетно-посадочную полосу, уже не медлил ни секунды и сажал Улана жестко, не жалея стоек шасси. Так что зенитчики его упустили, а на самом аэрополе никто просто не успел среагировать. А еще через сколько-то там секунд реагировать из пулеметов стало поздно, потому что штурмовик сошел с прямой и, свернув в сторону, выехал за пределы ВПП. Вот там, по колено в грязи, Виктор и дождался бойцов охраны. «Не стреляйте!» — крикнул он им. «Я капитан-лейтенант Якунов-Загородский». Было около 2 часа ночи, когда в доме на Гвардейской улице зазвонил телефон. Ара проснулась сразу и, предположив, что телефонировать в такой час могут только ей, набросила халат и спустилась на 1-й этаж. Вообще, это был явный пережиток прежних времен, когда телефон в доме был редкостью. Давно пора было поставить несколько дополнительных аппаратов, чтобы не бегать по каждому звонку через весь дом. Но поскольку отец появлялся здесь редко, то модернизацией дома заниматься было некому. Большую часть времени особняк пустовал, если иметь в виду членов семьи Авенира Кокарева, которым в Шлиссельбурге попросту нечего было делать. Ара жила здесь уже почти 2 недели. В первый раз в жизни. Да и то по случаю. Елизавета Аркадьевна никак не могла определиться с тем, куда ее сунуть. В бюро, как планировалось прежде, или в Вологду на авиастроительные заводы Кокарева. Поэтому Ара зависла между небом и землей, и не столько служила, сколько отдыхала, изредка помогая адмиралу Браге в ее многочисленных заботах. Тем более, что официально старший лейтенант Бекетова числилась для особых поручений при первом заместителе набольшего боярина адмиралтейства. В общем, она застряла в Шлиссельбурге, и отец уговорил ее пожить, наконец, по-человечески, в их собственном кокаревском особняке на Гвардейской улице. «Бекетова у телефона», сказала она, подняв трубку, и помахала рукой Поликарпу Даниловичу, пришедшему на все те же телефонные звонки. «Тут такое дело», — откликнулся откуда-то издалека знакомый голос. «Я вернулся, но быстро меня из Крекинги не отпустят». «Витя, ты?» — обомлела Ара. «Живой, господи!» «Живой», — подтвердил Виктор. «Но понимаешь, какое дело? Ты ранен?» — испугалась Ара. «Да нет, вроде бы. Отощал порядком. До воспаления легких подхватил. Сама понимаешь, отвык я спать на голой земле. А в Швеции сейчас ночами не жарко, даже на юге». «Ты в госпитале», — поняла Ара. «Скажи, что надо сделать? Я все сделаю». «Позвони утром Елизавете Аркадьевне». «В 6:30. Что еще?» «Да вот знаешь ли...» «Позвонить Насте», — поняла Ара. «А ты что, с ней?» «Я с ней познакомилась», — объяснила Ара. «По случаю твоего исчезновения. Решила уж, извини, что она имеет право знать». «Имеет», — согласился Виктор. «Скажешь ей, что я нашелся?» «В 9 утра. Хотя знаешь что, какого беса? Ты и сам сейчас...» «Нет», — отрезал Виктор. «Мне разрешили 1 звонок, так что придется тебе». «Хорошо», — поняла Ара. «Думаю, ты должен знать. Ее муж погиб в Порт-Артуре». «Ох ты ж», — откликнулся Виктор. «И что мне с этим теперь делать?» «Она вдова», — ответила Ара, сказав то, что считала правильным. «Женись. Вот траур закончится, и женись. Не упусти. Она хотела добавить про себя, мол, не упусти, как прошляпил меня, но промолчала. Не стоит ворошить прошлое. «Даже не знаю, хорошо ли это», — засомневался Виктор. «Что люди подумают?» «Не будь бабой», — отрезала Ара. «Срать тебе, Виктор Ильич, на всех этих людей. Женись, если любишь». «Меня тут отжимают от телефона». «Тогда коротко», — попросила Ара. «Что ей сказать? Как ты уцелел?» «Катапультировался. 15 дней шел лесами к морю. Думал украсть какую-нибудь лодку. А в результате угнал британский штурмовик и улетел в Крекингу». «Ну ты даешь», — восхитилась Ара. «Кого хоть угнал-то? Гренадера?» «Улана», — успел ответить Виктор. «Но тут его и в самом деле взяли за жабры. Все-все», — затараторил он. «Отбой». «Дела». Ара повесила трубку и пошла одеваться. Пока приводила себя в порядок, продумала и просчитала, что верно, а что нет. Поэтому глотнула коньяка, запустила кофемашину, закурила и подняла трубку. Первым делом, не дожидаясь утра, позвонила адмиралу Браге. Та, как ни странно, ответила сама и практически сразу. «Браге у аппарата. Елизавета Аркадьевна», давя нерешительность, заговорила Ара. «Это лейтенант Бекетова». «Что-то случилось?» Сразу же ухватила главный адмирал. «Виктор нашелся». «Где? Что с ним?» «Говорит, что цел. Но у него воспаление легких, и он находится сейчас в госпитале в Крекинге», — отчиталась Ара. «Подробностей не знаю. С его слов 2 недели выходил лесами к морю, а потом угнал у британцев штурмовик и перелетел в Крекингу. Это все». «Спасибо, Варя, что позвонила», — ответила на это адмирал Браге. Камень с души сняла. «В 8 утра жду тебя у себя в Адмиралтействе», — добавила после короткой паузы. «Полетишь в Крекингу и заберешь его домой». «Так точно. Тогда все». Ара положила трубку, сходила на кухню за кофе, сделала еще глоток коньяка и вернулась к телефону. «Ладно, 7 бед, 1 ответ». Ара набрала номер телефона Насти и приготовилась ждать. Но ждать не пришлось. Настя ответила на 4-м гудке. «Совсем, небось, не спит», — покачала мысленно головой Ара. «Настя, это Варя», — сказала она, услышав голос женщины. «Извини, что посередине ночи, но, в общем, он жив и более или менее здоров». «Ох», — похоже, у Насти попросту не нашлось слов. «У него воспаление легких», — продолжила Ара. «Выходил по шведским тылам. Простыл. Но все позади. Он в Крекинге. И я завтра, ну, то есть сегодня уже лечу туда, чтобы забрать его сюда, в Шлиссельбург». «Возьми его к себе», — попросила Настя, с которой они неожиданно сблизились за эти 10 долгих дней. «У тебя же большой дом, и я к тебе смогу прийти без опаски». «Возьму», — пообещала Ара, — «и сама за тобой заеду. Приглашу в гости. Скажу, что пора уже выходить, потому что слезами горю не поможешь». «Боже, какая ты хорошая», — сквозь слезы ответила ей Настя. «Ну почему мы раньше не были знакомы?» «Я малявка. Какой тебе был во мне интерес?» — усмехнулась Ара. «Смотри, держись там. Привезу я его тебе целым и невредимым». Как там говорится? «Не дав слова, крепись, а дав слово, держись». Ара слов на ветер не бросала, и лишь бы что никому никогда не обещала. Но уж если случилось обещать, то могла из кожи вон вылезти, чтобы сдержать данное кому-то слово. Спала эту ночь или нет, но к 9 часам утра она успела переговорить с адмиралом Браге и получила от нее задание доставить капитан-лейтенанта Якунова-Загородского в Шлиссельбург. И разрешение поселить его на первый случай у себя дома, благо весь особняк Кокарева в ее личном распоряжении. А в 10 она уже вылетела с аэрополя Каменка-2 на новеньком с иголочки легком транспортнике «Шитик-Т». Одной из тех странных машин, которые стали выпускать в Сибири буквально за 2 месяца до возобновления военных действий. «Шитик» — парусно-гребное судно новгородцев. Использовалось в XI-XV веках. Имело длину 12-15 метров, ширину 3-4 метра и грузоподъемность 15-24 тонны. Новинка сибирского авиапрома продолжала удивлять, но, к счастью, Ара на таком аппарате уже летала во время его испытаний и знала, в чем прелесть именно таких машин. Они садились на те же взлетно-посадочные полосы, что и кочи со стругами, то есть практически на все ВПП страны, но являлись при этом чисто транспортными самолетами. 4 пассажирских кресла, установленных как в автобусе, сразу за сиденьями пилотов, и узкий трюм фюзеляжа на 1000 килограмм малогабаритного добавочного груза. При этом крейсерская скорость у «Шитика» 450 километров в час при максимальной дальности перелета в 1500 километров. Отличные тактико-технические характеристики, если подумать. И остается только дивиться инертности человеческого мышления, только сейчас сообразившего, что такие машины тоже нужны, причем иногда даже больше любых других. Например, чтобы вывести в тыл нужного человека или, напротив, по-быстрому перебросить на фронт небольшую группу спецов или штабных офицеров. Следующими за Шитиком в новой линейке военно-транспортной авиации стояли «Иолы» — двухмоторные машины с 16 пассажирскими местами и грузовым отсеком на 1,5 тонны, и боты двух типов — грузопассажирский и артиллерийский. «Иол» — небольшое парусное судно с двумя мачтами, точнее, полуторамачтовое, гротом и бизанью. Обе мачты имеют косое парусное вооружение. Но это были машины совсем другого класса. Достаточно сказать, что на боты ставился еще и левитатор. Небольшой и маломощный, но тем не менее. В общем, в 10 утра Ара подняла свой аппарат в воздух, а в 12:20 уже посадила его на запасную взлетно-посадочную полосу аэрополя в Шавли. Это была уже прифронтовая зона. И к тому же Шавли являлась тыловой базой для полудюжины аэрополей первой линии и тылового управления 11-й армии. Поэтому, прикрывая аэрополе от вражеских атак, в небе баражировали сибирские истребители. А на самой базе, что называется, дым стоял коромыслом. Садились и взлетали истребители-штурмовики, бомбардировщики и торпедоносцы. Одни возвращались в части после ремонта, другие двигались своим ходом прямо с заводов на пополнение строевых полков первой линии. По соседству с двумя основными и одной запасной ВПП на обширном аэрополе разгружались тяжелые транспортные корабли, снабжавшие фронт всем необходимым, от продовольствия до новых локомобилей, а в их освободившиеся трюмы тыловики загружали требующие капитального ремонта кочи, струги и гридни, а также покоцанные противником бронеходы и артиллерийские орудия, сломанные локомобили и другую побитую в боях военную технику. Что касается Ары, то хотя она прилетела специально за Виктором, личный приказ адмирала фон дер Браге, попутно, чтобы не гонять борт впустую, она выполняла и несколько других поручений, которых всегда много набирается на любом тыловом аэрополе. Притащила в Шавли мешки с полусекретной почтой для штаба 11-й армии, коробки с антибиотиками для медико-санитарного управления 5-го флота и 4 ящика с запчастями для радиопередающих станций и радиоискателей самой базы. Так что пока разгружалась и сдавала посылки адресатам, подъехал санитарный локомобиль, и Ара приняла на борт Виктора и еще 3 раненых из того же госпиталя, транспортабельных, но нуждающихся в специализированном лечении в шлиссельбургских военных госпиталях. Между тем, техники восполнили израсходованные в полете топливные элементы, и еще через час Ара стартовала, чтобы отправиться в обратный путь. Виктора, а выглядел он и в самом деле не так, чтобы очень, она устроила рядом с собой, посадив во 2-е пилотское кресло. Так было удобнее говорить, при том, что тем для разговоров набралось много, должно было хватить на всю дорогу до Шлиссельбурга. Для начала она расспросила его обо всех выпавших на долю Виктора приключениях, а затем кое-что рассказала ему сама. Прежде всего, разумеется, о Насте, немного о себе и значительно больше о положении на фронтах. За прошедшие 2 недели, обескровив шведов и датчан в первых боях в воздухе и на море и выведя за скобки великобританскую эскадру, сибирцы силами своих горнострелковых и егерских дивизий довольно бодро продвигались с севера на юг в глубину шведской территории, захватив уже практически весь Норботен. Шведы оказывали ожесточенное сопротивление, но остановить наступление, темп которого диктовали одни лишь условия местности, пока не смогли. Кроме того, им остро не хватало резервов, так как драться приходилось в других местах тоже. Сибирские морские пехотинцы захватили сразу несколько весьма перспективных плацдармов на шведском берегу Ботнического залива. В руки сибирцев, в частности, попали города Умё и Хернёсанд. В Польше дела тоже шли совсем неплохо, но там уже появились франки и великобританцы, и наступление сибирцев приостановилось. Впрочем, оставалась надежда, что в войну снова, как и 20 лет назад, вступит Пруссия, Тем более, что Сиберия открыто предложила немцам и киевлянам упразднить Польшу за ненадобностью и разделить ее территорию на троих. Во всяком случае, такие слухи упорно циркулировали в армии и на флоте. Возможно, это были пустые надежды, но кто знает, а вдруг этот сценарий осуществим на самом деле. Однако, так или иначе, но напуганные таким развитием событий датчане свои войска на помощь шведам не послали. А это, согласитесь, немалый успех. Это что касается европейского ТВД. На Дальнем Востоке военные действия начались на пару дней раньше и быстро приобрели весьма ожесточенный характер. Взвесив все за и против, главный штаб и адмиралтейство решили бросить все силы против японцев, тогда как с цинцами вести пока дела по остаточному принципу. Возможно, поэтому на побережье Японского моря сибирцы и хабаровчане за 2 недели уничтожили все вражеские плацдармы. Однако японцы не сдавались и предпринимали все новые попытки высадить десант на территорию земли Хабарова. Наступление же цинцев удалось всего лишь остановить, но о контрнаступлении ничего пока слышно не было. То есть дела шли вроде бы не так уж плохо, но было очевидно, что Сиберия и в самом деле вступила в мировую войну. По-видимому, это понимали и власть придержащие. В стране, наконец, было введено военное положение, в городах соблюдались светомаскировка и в Черне была завершена большая мобилизация. Продукты все еще продавались свободно, но цены уже выросли, и можно было предположить, что вскоре правительство будет вынуждено ввести хотя бы частичную карточную систему. «Знаешь, как странно», — сказал Виктор, когда Ара начала заход на посадку. Улетал из одной страны, а вернулся в другую. «Возможно, что и так», — согласилась с ним Ара, попробовав увидеть ситуацию его глазами. «Сейчас сразу, как приземлимся, отзвонимся Елизавете Аркадьевне и Насте и поедем домой. В смысле, ко мне. И не спорь», — остановила она Виктора, которому вдруг стало неловко. «Это оптимальный в нашем случае вариант. Дом большой, и есть кому за тобой ухаживать. А во-вторых, ко мне Настя может открыто прийти в гости. Мы подружились. Я у нее уже 5 раз за эти 2 недели была. А теперь она станет приходить ко мне, и прятаться вам больше не придется». Возразить на это Виктору было нечего, и в конечном счете он согласился.